Добрый вечер, Дэвид. Слава Богу. What a wonderful evening. Какой прекрасный вечер. You know, God has brought us here together and through these last few days. Бог собрал нас здесь, чтобы мы провели эти прекрасные дни вместе. And we have the sense that the Lord has been building towards something. И мы чувствуем, что Господь, Он так строит что-то и к чему-то ведет. And so I think that you should expect the Holy Spirit to really speak to you tonight. Поэтому я думаю, что вы имеете полное право ожидать, что Дух Святой будет говорить к вам в этот вечер тоже. You should expect Him to do it because He already has. Вы можете ожидать, что Он будет говорить к вам, потому что Он уже ко многим говорил. Right through the present evangelistic presentation. Он говорил через евангелизационную презентацию. Through the worship. Через поклонение. Through the drama. Через сценку. And now we expect that the Lord's going to speak to us through His Word. И сейчас мы ожидаем, что Господь будет говорить к нам через Его Слово. So let's pray together. Поэтому давайте помолимся. Lord, here we are, we're Your servants. Господь, вот мы, Твои служители. And it is right for the servants to listen to their master. И служители, как рабы, как слуги, должны слушать своего господина. And so tonight we open our ears to your voice. Поэтому в этот вечер мы открываем свои уши, чтобы слушать твой голос. And we ask that you would continue to speak to us. И мы просим, чтобы ты продолжал говорить к нам. In Jesus' name. Во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Well, please turn in your Bibles to 2 Timothy chapter 4. Пожалуйста, откройте второе послание Тимофею. Четвертую главу. You see our theme verse up on the banner. Вы видите здесь на плакате записан стих, который является практически темой нашей конференции. Especially with the part where it speaks about fulfilling your ministry. И мы хотели бы, чтобы вы обратили внимание на ту часть, в которой написано «Исполняй служение твое». Well, we're going to talk about that tonight. Сегодня мы будем говорить именно об этом. But I'd like to begin at verse 1. Но хотел бы я начать все-таки с первого стиха. Now, I want you to put a picture in your mind. И я бы хотел, чтобы вы сейчас мысленно представили The apostle Paul is sitting in a jail cell. Того же апостола Павла, который все еще сидит в тюрьме, в заключении. It's dark and wet. Там темно, там мокро, сыро. It's cold and it smells bad. Там холодно, там очень воняет. He hasn't had a good meal to eat in weeks and weeks. Многие недели уже он не может нормально питаться. And every time he hears the soldier walking down the steps to his jail cell. И каждый раз, когда он слышит шаги надзирателя, спускающиеся по ступеням, every time he hears the noise of the keys shaking. Каждый раз, когда он слышит звон ключей, he wonders, is this the time they're going to take me and execute? Он тут же начинает думать, может сейчас они выведут меня отсюда и поведут на казнь. He knows it's coming soon. Он знает, что такой момент настанет довольно-таки скоро. He doesn't know if it's going to be a few hours. Он не знает, или это будет через несколько часов. Maybe a few days. Может быть, через несколько дней. Maybe a few weeks. Может быть, через несколько недель. But the time is coming. Но он знает, что время уже близко. And I myself, I picture Paul writing in this jail cell. И я вот представляю себе апостола Павла, как он сидит и пишет в этой своей камере. He's working on a small scrap of parchment. И у него есть такой небольшой кусок пергамента. And he's starting to run out of room. И он там пишет, пишет, и уже кончается место свободное на этом листе. Maybe the light in the little oil lamp that he has is starting to burn dimmer and dimmer. Или он пишет, и вот уже догорает тот светильничек, в котором все масло уже выгорело, и он постепенно затухает. So he realizes that he has to bring this letter to a close. И он понимает, что уже нужно заканчивать это письмо. And so now he speaks to Timothy in the most serious words he can. И теперь он говорит Тимофею самые серьезные слова, какие только может. And he says in verse 1. И он говорит в первом стихе. I charge you therefore before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead at his appearing and his kingdom. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его. When Paul said, "I charge you, therefore," когда Павел говорит, что я заклинаю тебя, he's using a word from the courtroom, from a court of law. Он использует практически то же слово, что используют в заседании суда. It's as if Paul instantly imagines that he's in a courtroom. Как будто бы он представил, что он вот в этом зале суда. And there is Jesus Christ, the judge. И он говорит, что Иисус Христос, он как судья, будет судить. And Paul is giving testimony before the whole court. И Павел видит себя таким свидетелем на вот этом суде. And it's as if he stands up in the court and points to Timothy. Так как будто бы он стоит на суде и указывает на Тимофея. Paul now imagines that he is in a spiritual reality beyond his prison cell. Павел видит как бы эту духовную реальность, выходящую за пределы его заключения, его камеры. But I think I used the wrong word. Хотя мне кажется, я использовал не совсем точное слово. I said imagines. Я сказал, что он представляет себя. Let me change that word. Позвольте мне сказать по-другому. Paul understood that he was in a spiritual reality. Я думаю, что Павел понимал, что он находится в некоторых духовных обстоятельствах. He understood that the prison walls around him were not the end of his reality. Он понимал, что те стены в заточении, в которых он находится, это еще не конец реально существующего мира. Но и там он ощущал себя в присутствии Бога, в присутствии того, кто судит. Он видел себя в здании суда небесного царя. And it's with this attitude. И вот с таким настроением. That he speaks to Timothy. Он теперь обращается к Тимофею. Do you live with that sense of heavenly reality? Живете ли вы в присутствии вот такой небесной реальности? Do you sometimes believe that this life is all there is? Или вы верите иногда, что вот это наша жизнь, это в принципе и все, что мы имеем? That the material things that you see around you define reality. Что вот все то материальное, что мы видим вокруг себя, оно в принципе и ограничивает все то, что вообще существует. I want to remind you tonight. В этот вечер я хочу напомнить вам, that there is a spiritual realm that is even more real than the material realm. Духовный мир существует, и он еще более реален, чем физический или материальный мир. Right now we are surrounded by angelic beings. И сейчас даже мы окружены с вами ангельскими существами. We can't see them. Мы их не видим. You can't hear them or smell them. Мы их не слышим, мы даже на запах их не ощущаем. But they're here. Но они здесь. Right now heaven is interested in what's happening inside of this tent. В данный момент небеса заинтересованы тем, что происходит внутри этой палатки. The Spirit of God is here. Дух Божий здесь. Jesus Christ is interceding for us right now at the throne of God the Father. И Иисус Христос ходатайствует за каждого из нас прямо сейчас перед престолом нашего небесного Отца. Amen. And Paul sees and understands this spiritual reality, and so should we. Павел видел и понимал эту духовную реальность, и нам нужно ее понимать. И он говорит о Господе, который будет судить живых и мертвых в явлении Его, в Царстве Его. You know what I love about that? Знаете, что мне нравится здесь? It means that Paul still was excited about the return of Jesus Christ. Мне нравится, что Павел все еще был в восторге от того, что Господь Иисус вернется. You know, he had been in ministry for more than 30 years. Павел был в служении здесь уже более 30 лет. And the earliest letters that he wrote talked about the return of Jesus. И самые первые письма и послания Павла говорили о том, что Господь Иисус скоро вернется. And now the last letter that he writes also talks about the return of Jesus. И теперь последнее послание Павла все еще говорит о том, что Иисус скоро вернется. So now he speaks to Timothy in verse 2. И теперь во втором стихе Павел говорит к Тимофею. This is what he tells Timothy to do in the presence of this holy courtroom. И вот он как бы в присутствии всего этого святого зала суда обращается к Тимофею. Preach the word, be ready in season and out of season. convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Проповедуй слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Well, any of you who have the opportunity to teach or preach the word of God, каждый из вас, у кого были когда-либо возможности учить или проповедовать Слово Божье, this is God's word to you. То эти слова, это Слово Божье обращено к вам. Preach the word. Проповедуй Слово. He didn't tell Timothy just to know the word. Он не говорит Тимофею, просто знай Слово Божье. Or like the word. Или люби Слово Божье. Or defend the word of God. Или отстаивай Слово Божье. He said, you have to preach it, Timothy. Он говорит, Тимофей, ты должен проповедовать Слово Божье. And this is what God's work is built upon. На этом созидается работа Божья. And then he tells Timothy when to preach. Дальше он говорит, когда нужно проповедовать. Be ready in season and out of season. Когда для этого есть время, и ты готов, или когда для этого нет времени, все равно будь готов. You know what that means, don't you? Знаете, что это значит, да? It means all the time. Это значит вообще всегда. Because it's either in season or it's out of season. Потому что время, не время, проповедуй. So whenever it is, just do it. Есть возможность, делай это. He should preach it when it's easy, and he should preach it when it's hard. Проповедуй, когда легко проповедовать, и проповедуй, когда тяжело проповедовать. He should preach it when it seems like the people want it, and when they don't. Проповедуй тогда, когда кажется, люди хотят слушать тебя, и проповедуй тогда, когда кажется, что люди не хотят слушать тебя. He should preach it when the fruit seems evident. Проповедуй тогда, когда видно, что плоды этого присутствуют. And he should preach it when the fruit seems invisible. И проповедуй тогда, когда вообще не видно никаких плодов. He just needs to preach the word and preach it boldly. Ты просто проповедуй Слово Божье и проповедуй его смело. I love bold preaching. Мне нравится смелый образ проповеди. I remember reading a story that Charles Spurgeon spoke about. Я когда-то читал одну историю, о которой рассказывал Чарльз Спурджен. It wasn't him who was the preacher in this story, but he told the story. В этой истории он не рассказывал о себе, как о проповеднике, он рассказывал о другом проповеднике. About a man who went to a village to be their pastor. Он рассказывал о человеке, который приехал в село, чтобы быть там пастором. And it was a nice little village church. И была очень милая такая сельская церковь там. A nice little pulpit there. И там была прекрасная такая паперть. And the man got behind the pulpit. И человек вышел за эту паперть. And he said, he looked out there and there was only three or four people. И он посмотрел и сидит в собрании там три или четыре человека. And they were falling asleep and not paying attention. И даже те трое-четверо, которые сидели, и те дремали. So he started his sermon. Но он начал проповедь. Well, nobody was listening. Но никто его особо не слушал. So he stopped in the middle of his sermon. Поэтому он остановился посреди своей проповеди. He said, "Excuse me, I have to go get something." И сказал: "Извините, мне нужно кое-что сходить взять." And so he went out and he got a little axe. И он пошел и взял такой небольшой себе топор. And he stood behind the pulpit and he started chopping it to pieces. И он встал опять за паперть и начал топором эту паперть рубать. Well, there's only four or five people there, but they were shocked. Но там было, может быть, четверо людей, но они все были в шоке. They said, "You can't do that to the pulpit." Я говорю, что ж ты делаешь, паперть-то казенная, что ж ты ее так вот рубаешь-то на куски? And he said, "No, it's better that I destroy this pulpit." Но он сказал, не, лучше я разрублю эту паперть на куски. Because it testifies against you that you don't hear the word of God. Потому что она свидетельствует против вас, что вы не слушаете Слово Божье. So like a crazy man, he started chopping at the pulpit until it was destroyed. Поэтому он как сумасшедший просто дробил эту паперть, пока она не рассыпалась в щепки. And then he threw down the axe. Потом он бросил топор. And he said, "Let's see if there's anybody who wants to hear the word of God tonight." И потом спросил: "А если кто-то из присутствующих, кто хочет услышать слово Божье в этот вечер?" The place was packed for the evening service. И на вечернее служение уже собралось столько людей, что не было свободного места. Now you have to love bold preaching like that. Действительно, нужно как бы любить такой смелый образ проповеди. Preach the word. That's what people need. Проповедуйте слово Божье. Люди действительно нуждаются в этом. You know, and that's the glorious thing about preaching the word. И это действительно нечто славное относительно проповеди слова Божьего. You don't have to be smart. You don't have to be clever. Опять же, вам не нужно быть каким-то умным. Вам не нужно быть каким-то там мудрым на какие-то тонкости или что-то такое, хитрости. Just tell people what the Bible says. Вам нужно просто рассказывать о том, что говорит Библия. The power is in the word of God. Потому что сила в самом Слове Божьем, не в проповеднике. Now, in verses 3 and 4, а в 3 и 4 стихах Paul's going to tell Timothy why they need this teaching. Павел рассказывает Тимофею, почему они нуждаются в этих проповедях. He says, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fable. Ибо будет время, когда здравое учение принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. О, Timothy, preach the word. О, Тимофей, проповедуй слово. Don't get distracted by these other things. Пусть не отвлекает тебя ничто постороннее. People won't always want to listen to sound doctrine. Не всегда люди будут хотеть слушать здравое учение. Now, when I read this, it gets me excited to stand before you. Когда я читаю эти слова, то я просто в восторге, что могу стоять перед всеми вами. Because you're listening. Потому что вы хотите слушать. Do you understand what this means? Вы понимаете, что это вообще значит? It means that God is really doing a work here. Это значит, что Бог действительно действует здесь. Because left to yourselves, you wouldn't care much about the Bible. Потому что оставь вас самих без Божьей работы, то вам было бы глубоко до лампочки. Что там говорит Слово Божье? Но Дух Божий действует в вас. И это показывает, что Бог действует здесь, на Украине. Но вы знаете, что не всегда, может быть, так будет продолжаться. Именно поэтому так важно, чтобы у нас были верные пастыря, такие, какие есть здесь, которые будут проповедовать Слово Божье. So understand that there are some who don't preach the word, and there are some who don't want to hear the word of God. Итак, мы с вами понимаем, что есть люди, которые не хотят иногда проповедовать Слово Божье, а есть люди, которые иногда не хотят слушать Слово Божье. And then we come to verse 5. Но дальше мы приходим теперь к 5 стиху. Are you ready for it? Вы готовы к 5 стиху? We've been building up to it all weekend. Мы практически все выходные шли к этому стиху. It's right up there. Он висит тут перед нами день за днем. It says, but you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Здесь написано, но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Timothy, I know some people won't want to hear the word. Павел другими словами говорит, Тимофей, я знаю, что будут люди, которые не захотят слушать Слово Божье. Some people won't want to preach it. Я знаю, что рядом с тобой могут оказаться люди, которые и проповедовать не хотят это Слово Божье. But you, Timothy, but you be different. Но ты, Тимофей, ты не будь как они. And you be watchful in all things. Ты бодрствуй, будь бдителен во всем. Pay careful attention. Ты будь внимателен. And then he says, endure afflictions. И дальше он говорит, переноси скорби. You know, some people think that the ministry is one beautiful spiritual experience after another. Некоторые люди считают, что служение Богу это просто нечто замечательное, а потом нечто великолепное, а потом вечно славное, и так всю жизнь. That's what it's like, Pastor George, isn't it? Вот так оно все происходит, да? Великолепное за славным, а потом прекрасное. Just one cloud of glory to the next, right? То есть от одного облачка славы перепархиваем на другое облачко славы. Well, there's some clouds of glory. I'll give you that. Да, есть облака славы. But there's also afflictions to be endured in the ministry. Но есть и скорби, которые нужно переносить в служении. И мы должны быть готовы их переносить. Он говорит, совершай, Тимофею, дело благовестника. Другими словами, пусть твое сердце жаждет спасать неверующие души. И теперь он доходит до того призыва, на котором я хочу остановиться. Он сказал им, «Fulfill your ministry». Он говорит, исполняй служение Твое. That's my heart's prayer for you. Мое сердце молится об этом, оно молится за каждого из вас. I pray this for you as individuals. Я молю о каждом из вас лично. That each individual person here would fulfill the ministry that God has given them to do. Чтобы непосредственно каждый из вас, находящийся здесь, исполнял то служение, которое Бог дал вам. But I also pray that it would be true of the Church of Ukraine in general. Но я также молюсь о том, чтобы это исполнялось и вообще по всей церкви в Украине. You have a ministry to fulfill. У вас есть служение, которое вам должно исполнять. God has given the Ukrainian people access to places in the world. Дальше Бог дает украинцам доступ до всевозможных разных мест по всему миру. Places that really need the gospel. Те места, которые очень нуждаются в том, чтобы услышать Евангелие. So this is God's call to you. Поэтому Бог призывает тебя. Fulfill your ministry. Ты исполняй твое служение. Do you know what that means? Вы знаете, что это значит? You have a ministry. Это значит, что у тебя есть служение. There's some way that God wants you to be serving him. То есть каким-то образом Бог хочет, чтобы ты ему служил. Maybe it's inside of the church. Может быть, это внутри церкви. Maybe it's outside of the church. Может быть, это за стенами церкви. But God has a ministry for you to fulfill. Но у Бога есть для тебя служение, которое Он хочет, чтобы ты исполнял. Are you serving in the ministry that God has for you? Служишь ли ты там, где Бог хочет тебя видеть? Now, many of you are, I'm sure. Я уверен, многие из вас действительно там служат. But some of you say, well, how can I serve God? Но некоторые из вас говорят, а как я могу служить Богу? Well, you should ask God about that. Вы спросите у Бога об этом. Pray with other people about it. Наберите людей вокруг себя и молитесь с ними об этом. And take your ministry seriously. И отнеситесь к своему служению серьезно. Now, let's say someone would come up to me afterwards and say, я представляю, что сейчас вечером подойдет ко мне, например, кто-то из вас, well, I have a ministry. И скажет, знаешь, Дэвид, у меня есть служение. My ministry is my family. Мое служение – это моя семья. Now, you know what I would say to them? И я знаете, что им скажу? I would say, praise the Lord. Я скажу, вот и слава Богу. Are you taking that ministry seriously? Занимаешься ли ты этим служением серьезно? Are you really seeking to minister in a spiritual way to your family? Действительно ли ты ищешь путей, как ты можешь духовно служить своей семье? And are you taking it to your heart as a way for you to serve God? Действительно ли ты все сердце свое вкладываешь в это служение? And so this is what you need to consider tonight. И в этот вечер просто необходимо задуматься об этом. God has a way that he wants you to serve him. У Бога есть те пути, на которых он хочет, чтобы вы ему служили. I look out on a group like this tonight. Я рассматриваю у вас вот огромную группу людей, сидящих здесь. And what would it be like if everybody fulfilled their ministry? И опять же, я представляю себе, что бы было, если бы каждый из нас действительно делал то, что Бог хочет от нас. How many intercessory prayer ministries would spring up if everybody here fulfilled their ministry? Сколько ходатайственных молитв возносилось бы, если бы каждый из нас молился этими молитвами, которых Бог от нас хочет услышать? How many little children would be led to Christ if every person here fulfilled their ministry? Сколько бы детей пришли ко Христу, если бы каждый из нас пришел в это служение и участвовал в нем? How many marriages would be healed? Сколько бы семейных пар были бы исцелены в своих супружеских каких-то неудачах и проблемах. How many depressed people would be counseled? Сколько бы людей в депрессиях получили бы консультацию и выход из своих ситуаций. How many villages would hear the gospel where there is no church? Сколько бы сел услышали Евангелие, тех сел, в которых в ближайшем районе там нет церквей вообще. I mean, this is a thrilling idea. То есть эта идея, она вообще умопомрачительна. You know, that drama that we just saw before the message tonight, that was powerful, wasn't it? И вот эта сценка, которую мы видели перед проповедью, она просто грандиозна. And isn't this just how we think? И разве ведь не так точно мы с вами иногда думаем? Oh, someone else will do it. Может, вот другие тут, их много. Ну да, церковь там постоянно кличет, поехали же делать эти же самые евангелизации. Ну кто-то-то поедет. No, you don't understand at all. То есть вы не понимаете. Do you know why you need to fulfill your ministry? Вы знаете, почему вам нужно исполнять ваше служение? It's not because the church needs workers. Не потому, что церкви нужны работники. It's because you need to be serving God. Это потому, что вы нуждаетесь в том, чтобы служить Богу. And you need to understand that. И вам нужно, очень нужно это понять. And why do you need to be serving God? А почему вам нужно служить Богу? Not because he needs your work. Не потому, что ему нужна ваша работа. It's because he wants your heart. Но потому, что он хочет ваше сердце. And serving him is another way that we give our hearts to him. И служение ему — это один из тех путей, по которым мы отдаем опять и опять ему наше сердце. So I want you to think about another word here. Я хочу, чтобы вы подумали еще об одном здесь. It says fulfill your ministry. Здесь написано исполнять служение твое. Aren't you happy that it says that? Разве вы не рады, что здесь написано твое? It doesn't tell you to fulfill Pastor George's ministry. Он мне говорит, иди исполни служение пастора Джорджа. It doesn't tell you to fulfill somebody else's ministry, like Sasha's ministry. Не говорится там, идите исполните Сашино служение. No, it says fulfill your ministry. Здесь идите исполните твое, свое, то есть ваше служение. Your ministry might not look just like anybody else's. И может быть оно не будет выглядеть похожим на чье-то другое служение. But we get into a lot of trouble, don't we? Но у нас постоянно какие-то нескладухи получаются. Oh, I like his ministry. Как мне нравится вот именно его служение. I want to fulfill his ministry. Я хочу исполнять его служение. And God says, no. Бог говорит, не надо. I gave you a ministry. Я тебе дал твое служение. It's perfect for you. И оно для тебя самое подходящее. Stop trying to just copy everybody else and listen to me. Перестань там копировать кого-то или подражать. Просто слушай меня. Oh Lord, that means I'll really have to seek you. Тогда, Господь, это значит, мне надо очень искать Тебя. I'll really have to spend time going after your heart. Мне нужно постоянно проводить время там, слушать, что в Твоем сердце, Господи. And God says, now you're starting to understand. И Господь говорит, о, теперь Ты начинаешь понимать. So please understand this. Поэтому, пожалуйста, поймите. God speaks to me, he says, fulfill your ministry. Господь говорит к вам, и Он говорит, исполняй Твое служение. He has given you something to do. Бог дает вам нечто, что Он хочет, чтобы вы сделали. That's the whole point, right? Итак, you need to fulfill your ministry. В этом вся суть. Вы должны исполнять ваше служение. Not anybody else's. Не служение кого-то другого. And so I want you to think about the first word in that sentence. Поэтому я хочу опять же, чтобы вы посмотрели на самое первое слово. Fulfill your ministry. Исполняй. You know, think of ministry to be like this bottle. Подумайте о служении, например, вот как об этой бутылочке. Well, and it's about half full right now. Она примерно наполовину уже или полная, или наполовину пустая, одно из двух. Now you might say, well, that's great, it's half full. И вы скажете, хорошо, она наполовину полная. And I imagine that some of you right now are saying, well, I'm in a ministry, that's fine, I'm serving God. И кто-то из вас вот так же тоже говорит, а я уже, в общем-то, местами в служении, я служу Богу. But let me ask you a question. Но позвольте мне задать вам вопрос. Are you fulfilling your ministry? Исполняете ли вы ваше служение, то есть наполняете ли? Is the bottle full? Полна ли, исполнена ли бутылка? Or is it just half full and you're saying, well, there's something in there? Или вы говорите, что она наполовину полна, и вы наполовину исполняете. The person next to me, they have an empty bottle. И вы говорите, а он тот, что слева сидит, у того вообще там пустая бутылочка, даже без крышечки. No. God's speaking to you tonight. Но нет, Бог говорит именно к вам сегодня вечером. He says, fulfill your ministry. И он говорит, исполняй твое служение. Whatever God has given you to do, fulfill it with all of your heart. Все то, что Бог дает тебе делать, делай это всем сердцем. So, we get the idea here. Итак, мы поняли, в чем суть. God has given us a ministry to do. Бог дал нам служение, которое нам нужно исполнять. Let's close with looking at verses 6 and 7. И завершим 6 и 7 стихами. Well, we'll read all the way through to 8. Хотя прочитаем до 8 на самом деле. Please. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Do you see Paul in his prison cell writing those words? Представляете себе апостола Павла, который сидит в тюрьме и пишет эти слова. I'm already being poured out as a drink offering. Я уже все, я практически весь вылит. Do you know what a drink offering was? Вы помните, что такое были приношения? It was a cup of wine that accompanied the sacrifice. Здесь написано, я становлюсь жертвою. Эта жертва в Ветхом Завете, это была бутылочка вина, которую выливали при жертвоприношениях. And when you offered it, how much of it did you offer? И когда приносилась эта жертва, сколько приносилось, как вы думаете? Did you just pour out a few drops on the sacrifice and then leave the rest? Капали ли они несколько капель для жертвоприношения, остальное оставляли себе? No, the idea was that you poured the whole thing out before the Lord. Нет, суть в жертвоприношении была в том, чтобы вылить все до последней капли перед Господом. That's what Paul says. I'm already being poured out like a drink offering. И вот он говорит о себе, что я уже становлюсь жертвою. То есть он сравнивает себя с полностью уже отданным, вылитым и жертвою. His neck was not yet on the executioner's block. Хотя его шея, так сказать, еще не лежала на этом бревне перед палачом. But his heart was already there. Но сердце его уже было там. And he says, the time of my departure is at hand. Он говорит, что время моего отшествия настало. Через несколько дней мы с женой улетим обратно в Германию. And we're gonna get our ticket. Мы купим билет. And wait in an area. Мы зайдем в зал ожидания. Until they tell you the time of your departure is at hand. И будем там ждать до тех пор, пока не объявят. Время вылета вашего самолета приближается. Paul's flight to heaven was ready to depart. Время вылета самолета Павла на небеса очень приблизилось. He was just waiting for the last boarding call. Он просто ждал этого объявления, этой посадки на самолет. And then he said, I finished the race and there's a crown waiting for me. И он говорит, что я совершил свою веру, сохранил, и теперь готовится мне венец правды. But not only for me, but for everybody who's loved his appearing. Но он говорит, что не только мне, но и всем возлюбившим явление Господа. Don't you want that crown? Разве вы не хотите себе такой венец? I do. Я хочу. I want to serve the Lord the best that I can. Я хочу служить Господу самыми вообще моими всеми силами. You know, I love preaching this to you. Мне очень нравится вам вообще об этом проповедовать. Because it makes me renew the commitment in my own heart. Потому что когда я вам об этом проповедую, то я сам в своем сердце сейчас как бы обновляю это мое обещание и завет с Господом. Lord, I want to fulfill the ministry. Господь, я хочу исполнить мое служение. And so when Paul left, what was left behind him? И когда Павел покинул этот мир, что осталось? Godly men like Timothy who would fulfill the ministry. Остались такие же благочестивые люди, как Тимофей, чтобы дальше исполнять служение. And so when Pastor George and some of the ministry team here leaves. И когда пастор Джордж и некоторые другие в команде уедут, what will they leave behind? Что останется здесь? A godly group of people who are ready to fulfill their ministry. Группа благочестивых людей, которые готовы исполнять свое служение. Not just in the church in Kiev. И не просто в церкви в Киеве. But all over Ukraine. Но везде по Украине. Praise the Lord for His crown of righteousness. Слава Господу за этот венец правды, венец праведности. Father, I pray for these precious people. Отче, я молю Тебя за этих драгоценных людей. They are loved by you. They are your servants. Они любимы Тобой, а не твои слуги. And Lord, you have given them a ministry to fulfill. И ты дал им служение, которое ты хочешь, чтобы они исполняли. I pray that by your spirit you would speak to their hearts. И я молю, Господи, чтобы духом твоим ты говорил к их сердцам. That there would be a true surrender of their will. Чтобы они могли в истине подчинить свою волю тебе. And that though your servants may move on, и несмотря на то, что твои слуги могут ездить и переезжать, the work of your kingdom continues on. Мы знаем, что работа твоего Царства Небесного продолжается. As each of us fulfill our ministry. В то время, когда каждый из нас исполняет свое служение. We pray this in Jesus' name. И мы молим об этом во имя Иисуса Христа. Amen. Аминь. Now, right now, Pastor Bill Goodrich is going to come up. Сейчас выйдет пастор Билл Гудрич. And he's going to share with us a word. И он расскажет нам также из Слова Божьего. Open your Bibles to Jeremiah 33:3, just for a moment, please. Пожалуйста, давайте на минуточку откроем книгу Иеремии, 33 глава, 3 стих. Let's bow our hearts for a word of prayer. И еще раз склоним наши сердца в молитве. Father, we thank you for the richness of the word this week. Отче, мы благодарны тебе за богатство твоего слова, которое мы вкусили на этой неделе. We thank you for your instruction through your book of Timothy. Мы благодарим за то, что ты наставляешь нас через это послание Тимофею. And as David said in the very beginning. И как говорил Давид в начале в самом. That you have been bringing us to a point. Ты, Господь, вёл нас к определённому месту. And I believe your heart is to extend an invitation. И я верю, что в этом месте ты хочешь дать нам приглашение. May we have ears to hear. Боже, дай нам уши, чтобы мы слушали what the тебя. Spirit would say to the church this evening. И услышали, что Дух говорит церкви в этот вечер. And may we have the obedience to respond to the invitation. И чтобы мы были послушны и откликнулись на это твое приглашение. May you touch us in wonderful way. Господи, коснись нас по-особенному. May you do something beyond what we would be even able to ask. Господи, сделай что-то, что даже более того, что мы можем помыслить или попросить. We seek you. Мы ищем тебя. We don't seek a sign. Мы не ищем знамений. We don't seek a miracle. Мы не ищем чудес. We don't seek anything but you. Мы не ищем ничего и никого, но только and тебя. We just ask now in Jesus' name. И мы просим во имя Иисуса Христа. Holy Spirit, come and visit Дух Святой, приди и будь среди нас. We ask that. Просим тебя. For your glory. Ради твоей славы. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. When David spoke, he said something about the bottle here that was very, very important. Когда Давид говорил об этой бутылочке, он упомянул нечто очень важное. And he's talking about fulfilling our ministry. Он говорил об исполнении нашего служения. And as you know, he wrapped it up by saying, "There comes a day that we shall all be with the Lord." И он закончил это тем, что придет день, когда все мы уже будем в присутствии Господа. How would you feel today if we knew today was the day that we were going to be with the Lord? А вот как бы вы сейчас себя почувствовали, если бы сейчас узнали, что очень вообще скоро, если не сегодня, уже сейчас вернется Господь? Would we be excited? Были бы вы в восторге? Да. Yeah, we would, wouldn't we? Да. I believe an invitation is going to go from the Holy Spirit to each and every one of us this evening. Я верю, что это то приглашение, которое Дух Святой дарит каждому из нас с вами. And my privilege is just to extend the invitation. И я имею честь это приглашение озвучить перед вами. And allow the Holy Spirit to speak to you individually. И позволить дальше Духу Святому проговорить каждому из вас лично. Where the need of each and every one of our hearts are this evening. Соответственно тому, у кого какие нужды сегодня вечером. In Jeremiah 33:3, there's powerful words. Книга пророка Иеремии, 33 глава, в 3 стихе очень сильные слова записаны. Notice the prophet said, "Call," or God said, "Call to me, and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know." Посмотрите, Господь сказал: "Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь." I can remember coming to the streets of Ukraine in the middle of November in 1982. Я помню, когда еще в 92-м году мы ходили по улицам Киева. And it was cold. И это был ноябрь, и было холодно. And I thought, what a welcome to Ukraine. И я подумал, да, гостеприимно так нас Украина принимает. Pastor George put us in a hotel. Пастор Джордж поселил нас в какой-то невероятной гостинице. And there were windows in that hotel. И в гостинице в общем и в целом окна были. They didn't close. Но они абсолютно не закрывались. And we froze. И мы просто мерзли. And froze. И мерзли. And froze some more. No hot water. No hot water. И горячей воды не было, короче, жахи. Today there's many hotels in your nation. Сегодня в нашем народе здесь много хороших гостиниц. And I haven't been in a hotel, but I bet you the windows close. И я еще там сейчас в последнее время не жил, но я уверен, что окна закрываются. Prosperity has come into your nation. И процветание в общем и в целом приходит в нашу страну. But I've had the privilege of witnessing one man, one wife and eight children come to the nation of Ukraine. Но я имел честь наблюдать, как мужчина с женой и с 8 детьми приехал на Украину очень давно. Not knowing the language of Ukraine. Не знал языка ни украинского, The children going right into your public schools. Но дети быстренько разбежались по общеобразовательным украинским школам. Them learning your culture. Быстренько осознали нашу с вами культуру. Learning your language. Выучили наш язык. Except for George. Ну что вы на Джорджа наезжаете? Я не понимаю. Что такое вот это? Вышел и наезжает. And I've heard a call. Я услышал призыв. I had the privilege of being on the other end of the ocean. У меня в свое время была честь быть совсем с другой стороны океана. When George came back from doing a journey here in Asia. Когда Джош вернулся с этой местности. And he says, an invitation from God has come to my heart. И он сказал, что я четко услышал этот призыв. And all I know is that I have to go. И он сказал, все, что я знаю пока что на сегодняшний день, это то, что нам and надо within туда a couple ехать. Months, и не прошло пары-тройки месяцев. He and his family were on an airplane он и его семья в самолете благополучно долетели до Украины. Just people. Просто вот люди. But yet, since 1982. Но с этого 92-го года. Did I say 82 again? 92, right? Так я 92-й говорю, ты как хочешь. Did you say I don't know what I'm talking about? Нет, как я могла такое сказать? Okay, right. Не, ну что ты? Spiritual prosperity has come to the nation of Ukraine. Действительно, с тех лет. И духовное процветание Now, пришло на Украину. God doesn't limit himself to one movement within the church. Но Бог, Он не ограничивается одной там какой-то волной движения. During that time, many people have come and shared the gospel. И в то время многие люди приезжали на Украину и несли сюда Евангелие. But yet a call has gone forth. Но этот призыв теперь продолжается. God has said, call to me. Господь и сейчас говорит, «Воззови ко мне, you, и я отвечу тебе». And show you great and mighty things, покажу тебе великое и недоступное, which you do not know. Чего ты не знаешь. None of us would know. И никто бы из нас не знал. In 93, we wouldn't know. В 93-м году мы не бы не знали. In 94, the call would continue to go. И в 94-м это приглашение все еще звучало, но мы еще не знали. But God knew. Но Бог знал. Tonight I saw a man, and I've watched this week a man stand up here. Сегодня вечером я видел человека, за которым я наблюдал даже практически всю эту He's неделю. He's just a man. Просто человек. I've seen other pastors and walked with them. Я видел других пастырей, как они ходят, общаются. But I've seen the future of Ukraine. Но я также увидел будущее Украины. It's a tall future. Будущее такое высоковатое, постоянно микрофон себе наверх поднимает. And he just fainted. Он, по-моему, там только что в обморок упал. But I saw a man. Но я увидел человека. Ukrainian. Украинца. Give his heart to Jesus Christ. Я увидел, как когда-то он отдал свое сердце Иисусу. Say, God, и сказал, Боже, your ministry in me. Исполни твое служение во мне. Дай мне исполнить мое служение. Наполни этот мой сосуд. Cries have gone out across the nation of Ukraine. И это приглашение идет дальше по всему украинскому народу. Бог призывает. Он зовет каждого из нас. И еще о чем я подумал тогда, когда слушал Давида в этот вечер. Это слово «приди». But before I address that word, I want to, you please to listen to the call that we have heard this week. Но перед тем, как я обращусь подробнее об этом слове, вспомните то, что мы слышали сегодня. George stood up here and said, "Call," or he called and said, "Receive the Holy Spirit." Джош вышел и рассказал о том призвании, которое Господь дает нам, чтобы мы приняли Духа Святого. George stood up here last night and he said, "Receive the Lord Jesus Christ into your heart." Вчера вечером он вышел и пригласил, чтобы те, кто еще не принимали Иисуса Христа, обратились к нему как к своему спасителю. And there was one lady baptized this afternoon that received the Lord. И сегодня крестилась одна женщина, которая вчера вечером приняла Иисуса Христа. Сегодня она приняла водное крещение. Слава Богу. God is calling. We've heard in the teaching a call to persevere. Бог призывает. Мы слышали также учение, слышали о том, что нужно долготерпеть. David said, "Continue, endure in afflictions." И сегодня Давид читал, что продолжай переносить страдания. I've had the privilege now for 14 years as I've come here, and this is, I think, my 18th or 19th time. За эти 14 лет мне выпадала честь примерно 18 раз приезжать сюда на Украину. To share as an American that America is under the judgment hand of God. И приезжать сюда в качестве американца, который осознает, что Америка очень-очень готова принять суд Божий. And the message to American Christians is, и то слово, которое обращено сейчас к христианам в Америке, fulfill your ministry. Это слово, которое призывает их: исполняй твое служение. I heard this week another call. На этой неделе я услышал еще другой призыв. It was a call to turn from iniquity. Это был призыв отвернуться и оставить свои грехи. A call to turn from compromise. Отвернуться от всевозможных компромиссов. Will we do that? Сделаем ли мы это? It says in the Bible, the effective fervent prayer of a righteous man avails much. В Библии написано, многое может усердная молитва праведника. And I believe the effective fervent prayer of a righteous woman. И я верю, что также усердные молитвы праведницы тоже услышаны, и многое они могут сделать. Призыв прошел среди нас, чтобы мы молились. И еще один призыв мы услышали. Идти во все народы и проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Чтобы мы брали Слово Божие и несли его до краев земли. Два человека. Восемь детей. One video. Одна видеокассета. In Russian, the video called Jesus. И эта видеокассета по-русски называется «Фильм Иисус». Через эту кассету они многим и многим людям began здесь рассказали о Божьей любви. Word by word, verse by verse, chapter by chapter. И дальше начали рассказывать и учить об этой любви стих за стихом, глава за главой, книга за книгой. To establish a model that you guys have embraced. Для того, чтобы утвердить ту модель, которую мы с вами можем принять и подражать. The call has gone out and you have answered. Призыв прошел, был услышан, и мы откликнулись. But the call is going to continue that you might answer even further. Но этот призыв продолжает звучать, чтобы мы продолжали отвечать. We heard tonight David say, "Present us with another call." В этот вечер Давид представил нам еще другой призыв. A call to be ready. Этот призыв быть готовым. A call to convince. Этот призыв убеждать. A call to rebuke. Настаивать и запрещать. A call to exhort. Это призыв воодушевлять. A call to be watchful. И это призыв бодрствовать и быть бдительным. And then he came and said, a call to fulfill our ministry. И дальше он пришел и сказал: это призыв исполнять твое служение. God says in Scripture, "Come unto me." Бог говорит в Писании: придите ко мне. Come now and let us reason together. Он говорит: придите и рассудим. Says the Lord. говорит Господь. Though your sins are like scarlet, если грехи ваши как багряные, they shall be white as snow. Я их как снег убелю. They are red like crimson. И если они будут красны, как багряница, they shall be white as wool. Как пурпур, извините, как волну убелю. I saw that young lady right there. Я увидел там вот молодую эту девушку. It was you that got baptized today, was it not? Вы приняли крещение, да, сегодня утром? Вот бабушка очень. Are you under? No, I won't put it that way. She's young. She's under 100 years old. Да, то есть это вообще просто молоденькая такая миленькая дамочка. Ей очень далеко еще до 100 лет. That impacted my heart. И я просто был под огромным впечатлением от этого. To want to be obedient to Jesus Christ. Что она в эти свои годы решила послушаться призыва Иисуса Христа. Бог говорит, придите ко мне. Let us reason together. Он говорит, придите и рассудим. Before he extends his invitation, would we close, please, by joining me with verse 30 of chapter 3 of John. И перед тем, как закончить этот рассказ о том, к чему приглашает нас Бог, давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, 3 глава, 30 стих. These are the words of John the Baptist. Это слова Иоанна Крестителя. In ways, I believe they're some of the most powerful words that are found in Scripture. 3 глава, 30 стих. Это очень сильные слова вообще в Писании. 30 стих. He said, he must increase. Ему должно расти. But I must decrease. А мне умаляться. How does the bottle become full? Каким образом сосуд наполняется? Как мы исполняем наше служение? Когда Иисус увеличивается в нас и растет, а мы уменьшаемся и умоляемся. И я благодарен за то, что слова в этом стихе поставлены Господом именно в такой последовательности. Господь говорит нам нечто очень-очень важное. Слова могли бы быть таким образом, что мне нужно умоляться, а Господу нужно расти во мне. Но нет. He said, He must increase. Он говорит, сначала ему должно расти в нас и нам умоляться. That we can ever decrease, то, как мы вообще хоть как-то можем смириться или уменьшиться, is for him to increase. Это только тогда, когда в нас растет, увеличивается Господь. Хотите такого в своей жизни? We do, don't we? Хотите же? It's been on the heart of the leadership this week. И сердца наших лидеров тоже этого же для нас хотят. There's been struggle, battle that's been going in the spiritual realms. Да, в духовном мире происходят войны, сражения и борьба. That Jesus wants to increase. И эта борьба в том, чтобы в нас с вами рос и увеличивался Иисус. I don't know what that's going to look like for all of us. Я не знаю, чего это нам с вами будет стоить, как это будет выглядеть в нас. I don't know what it's going to look like for me tonight. Я не знаю, как это будет во мне происходить и во что это выльется. But we're just going to submit ourselves to the Lord. Но мы хотим просто отдать, подчинить себя Господу. He's inviting us. Он приглашает нас. He says, call unto me. Он говорит, «Воззови ко мне, и я отвечу, и покажу тебе нечто великое, чего ты не знал. Приходи ко мне». He says in Revelation, come out from the world, my people. В Откровениях он говорит, что выйдите, народ мой, и отделитесь от них. He wants to bless us abundantly. Бог хочет благословлять нас обильно. He wants обильно. To pour out his Holy Spirit upon us. Он хочет изливать свой He Дух Святой на нас. He wants to stir up the gifts within us. Он хочет возогревать в нас He wants наши to distribute дары. New gifts within он хочет our lives. Дарить нам новые дары в нашей жизни. Will we answer to the invitation? Will we respond to the invitation? Откликнемся ли мы на его приглашение? Приблизим ли мы к Нему, чтобы принять у Него все и Его самого? Кто из вас хочет принять все вообще, что Господь приготовил для вас? Кто бы хотел вообще все получить, что Господь приготовил для вас? How many believe that He answers prayer? А кто из вас верит, что Господь отвечает на молитвы? Do we believe? Верим ли мы? Do we believe? Верим ли мы? Do we believe? Мы с вами верим? He's brought us here all week. Он собрал нас здесь, чтобы мы всю эту неделю провели He's вместе. Brought us to this point. Он привел нас вот сюда. An invitation is going. Он дал нам это приглашение. Will we respond? Мы откликнемся. We can respond in our seat. Или мы можем откликнуться we просто may need сидя to respond там. To come up and kneel before the platform. Кто-то из нас, может быть, должен почувствовать, что ему нужно выйти сюда и здесь, в присутствии Господа, we may need to come up and join his hand преклонить with the pastor. Свои колени и помолиться, или взяться за руки с пастором and we say, и вместе God, обратиться и сказать, Боже, я хочу, чтобы служение мое было наполнено. Я хочу, чтобы в жизни моей было больше Иисуса. Хотите ли вы, чтобы в вас было больше Иисуса? Кто из вас действительно хочет этого? Вот это моя Украина. Вот такую Украину я знаю. Precious, precious people. Вот такие драгоценные люди, said, Jesus, которые сказали, Иисус, you, я хочу Тебя всего до конца. Us, куда бы Ты ни повел меня, to, к кому бы Ты ни хотел, чтобы я обратилась, я хочу, Господь, участвовать в Твоем бизнесе. Чтобы когда Ты вылишь, Господь, на меня Твой Дух Святой. Enough, us, Господи, я хочу так сильно желать Тебя, когда Ты приглашаешь Lord, сам меня, вот в то время, когда мы сейчас будем поклоняться Господу. Давайте мы с вами будем не we бояться, но приходить, выходить и взывать. Jesus, Father, во имя Иисуса, Отец, мы приходим к Тебе. И мы молимся. That you would do something beyond that we can even imagine. Чтобы ты, Господь, сделал нечто, что мы даже вообще не могли представить себе. We make no demands of you. Может быть, мы не можем что-то требовать от тебя, Господь. But we come. Но мы приходим к тебе. And we call. И мы зовем и призываем. Increase, Lord Jesus. Расти в нас, Господь Иисус. Touch your precious people. Касайся Твоего драгоценного народа, когда мы сейчас поклоняемся в этих песнях. Помоги нам также поклоняться в Духе, чтобы мои братья и сестры, все те, которые Ты хочешь, чтобы вышли и приняли, Господь, дай нам действительно выйти и прийти к Тебе. Господь, приблизься к нам и встреть нас во имя Иисуса Христа. Аминь.